Челленджер, третий великолепный чемпион графства Плауберроу, поднял тяжелую голову и поглядел на супругу с одобрением и нежностью. «Лучшей партнерши и не пожелаю», — отозвался он. «Попробуйте не слишком волноваться из-за мальчонки. Мы найдем его. Вот увидите». Глава 14. Затор. Немного времени спустя, после того, как Шпунтик и Фелисити исчезли из поля зрения наблюдавшего за ними стада, поток совершил поворот и резко изменил курс, что и стало поворотом в их судьбе. Приблизительно в миле от приюта отдохновения ручей огибал подножие высокого уступа и тек далее, к юго-западу, в сторону моря, в весьма глубокую, с отвесными стенами долину. И хотя сейчас он сдулся во много раз против обычного, в этом месте он как раз был уже, чем там, где началось плавание Шпунтика. Вследствие этого стремительность течения тут невероятно возросла, и Фелисити пришлось развить максимальную скорость, чтобы поспевать за пловцом. Шпунтик в своем возбужденном состоянии даже не испытывал страха. «Уи, уи, уи!» — восторженно вопил он, подхваченный мчащимся потоком. Но утка, летящая над ним метрах в трех над поверхностью воды, вдруг заметила подстерегавшую его опасность. Что-то перегораживало впереди путь, нечто вроде нагроможденной кое-как плотины, но пока Фелисити не могла разобрать, из чего она сделана. Утка видела, что мчащийся поток в этом месте раздваивается и двумя бурными рукавами падает вниз в кипящий водоворот. Фелисити знала кое-что о водопадах и страшных затягивающих на дно силах, и она мгновенно осознала, какая страшная опасность грозит поросенку, если его смоет вниз. Махая крыльями, что было сил, она нагнала Шпунтика, опустилась как можно ниже, по-прежнему держа в когтях тесемки желтой клеенчатой шляпы, так что шляпа почти волочилась по воде. «Хватай ее зубами, Шпунтик!» — крикнула она. «Скорей! Не спорь!» И едва она ощутила его вес, как повернула в обратную сторону изо всех сил, работая крыльями. Сколько она ни старалась, ее все равно тянуло назад, но, по крайней мере, ей удалось снизить головокружительную скорость, какой сносила Шпунтика, и держать его строго по центру затора. Когда, бросив торопливый взгляд через плечо, она поняла, что момент настал, она повернулась и опустилась на сук, торчавший из затора. Передвигаясь по нему назад, она тянула Шпунтика изо всех сил и, наконец, выдернула его из воды, как рыбак выдергивает на берег рыбу. Они очутились в безопасности, а позади них и под ними грохотала падающая вода. Желтая шляпа, отслужив свою службу, свалилась в водопад и пустилась в плавание, которое в конечном счете должно было принести помощь. И действительно, вскоре кто-то заметил ее ниже по течению, выловил и даже сумел разобрать внутри полинявшее имя и адрес свинаря, нацарапанные его каракулями. «Уф, что-то мне это не понравилось!» — задыхаясь, выпалил Шпунтик и сморщил пятачок. «Зачем надо было хвататься за шляпу, Фелисити?» Фелисити посмотрел на него и издала свой смешок. «Да так», — ответила она, — «просто я решила, что пора передохнуть. Давай оглядимся». Как ни странно, но, может быть, из-за того, что Шпунтик выбился из сил, зрение из всех пяти чувств вернулось к нему последним. В ушах у него стоял гул водопада. Во рту чувствовался отвратительный кислый вкус клеенки. И еще благодаря своим чувствительным передним лапам он ощутил, что кора большого сука, на котором он стоит, знакома ему своей шершавостью. Как будто он уже имел дело не только с этим видом дерева, но именно с этим самым деревом. И вдруг, подняв пятачок кверху и принюхавшись, он почуял пищу. И не просто пищу, но свиной корм. И не просто свиной корм, находящийся где-то далеко, а близко, совсем близко, прямо здесь, на этой куче мусора посреди потока. И тогда, наконец, все это в течение нескольких секунд к нему вернулось зрение. Увиденное привело его в такое возбуждение, что он чуть не свалился со своего насеста в воду. «Смотри, Фелисити!» — крикнул он. «Смотри, сзади тебя!» Там, среди стволов и сучьев, висел их сарай с кормом. Он не перевернулся. Дверь все так же была распахнута, и оттуда исходили изумительные запахи. Подобно морякам, потерпевшим кораблекрушение, которые кидаются к сокровищам, друзья стали карабкаться к лачуге. Внутри все так же стояли большие лари с ячменной мукой, отрубями и кукурузным жмыхом, плотно закрытые деревянными крышками. Так что поросенку или утке открыть их было не под силу. Но это не имело значения, поскольку в углу друг на друге горой лежали мешки с дробленными земляными каштанами. Некоторые мешки свалились на пол, когда сарай швырнуло в поток. Несколько лопнуло, и пол был частично покрыт темно-коричневым съедобным ковром, к которому и бросился Шпунтик. А поскольку кусок этого ковра намочила просочившаяся сквозь щели в полу вода, превратив его в отличную кашицу, то Фелисити смогла попить этой аппетитной похлебки. Долгое время в сарае слышалось лишь чавканье и чмоканье. Фелисити первая оторвалась от еды. Зоб ее был полон. Она подошла к краю затора, чтобы напиться, а, утолив жажду, взлетела и сделала круг, чтобы разглядеть дальний конец громоздкого препятствия.